Глава 4. «Не принимай его слова близко к сердцу», — сказал Эйприл, как только мы дошли до финальной станции нашей ознакомительной экскурсии. «Пусть Каллум и сильнейший среди нас, но душой компании его не назовешь. Он со всеми такой». Парень пожал плечами. «Мы уже привыкли». Я лишь хмыкнула в ответ, вновь проигрывая в голове все произошедшее и пытаясь сопоставить лицо Каллума с лицом мальчика из моего детства. Их взгляды отличались, хотя даже в детстве глаза того мальчика всегда были серьезнее, чем у сверстников. Эйприл кашлянул, возвращая мое внимание к себе, и когда я посмотрела на него, он указал на дверь, к которой мы подошли. «Мистер Хитори хочет с тобой поговорить». Я медленно кивнула. Мне уже показали видео со страшным чудовищем, уничтожившим целую деревню. И я своими глазами увидела самую настоящую сверхчеловеческую силу в руках ровесников. Если честно, то сложилось впечатление, будто я попала в подростковый сериал. Это не может быть моей реальностью, верно? Если бы только я могла поговорить со своим отцом. И с Акселем тоже. Если бы только я могла вернуться домой, сесть за кухонный стол и рассказать своей семье обо всем этом сумасшествии. Что бы они сказали? Как бы отреагировали? Отец бы точно посчитал Фокса Брауна неудавшимся клоуном. А брат бы наверняка спелся с Эйприлом. Однако мама... Мне нужно ее увидеть. Нужно вернуться к ней. Она осталась совсем одна и нуждается во мне. Хитори тут главный. Я снова взглянула на Эйприла, терпеливо стоявшего рядом. Он кивнул. «И если я его попрошу, то он отпустит меня домой?» Брови Эйприла взлетели вверх. «Ты хочешь домой?» «Даже после моей мегаинтересной экскурсии по западному штабу организации?» «Твоя экскурсия меня впечатлила, правда?» Почему-то его реакция вызвала во мне улыбку. Первую искреннюю улыбку с тех пор, как умер мой отец. «Тебе есть еще над чем поработать, но в целом неплохо». Эйприл улыбнулся в ответ, и следующий вопрос он задал немного смущенно. «Так ты правда думаешь, что видела Каллума перед смертью?» Мой взгляд потупился. В голове смешались картинки, голоса и крики. Вдобавок к моим провалам в памяти начинала давать о себе знать усталость. В голове блуждали совсем неясные мысли. Поэтому я лишь сказала: «Не уверена». Эйприл недоверчиво всматривался в мое лицо. «Если захочешь об этом поговорить, ты можешь всегда прийти ко мне». Я сомневалась, что это когда-нибудь произойдет, но все равно кивнула. «Там, за дверью, тебе скажут многое. И, честно, мистер Хитори даст ответы на большинство твоих вопросов. Но его слова также и напугают тебя». Эйприл выдержал долгую паузу. «Ты мне нравишься, правда. Поэтому я надеюсь, ты найдешь в себе силы поверить не только ему, но и мне. То, чем мы тут занимаемся, действительно стоит всех жертв». Я ничего не сказала, и Эйприл чуть отступил. «Тут не так уж и плохо», — добавил он, пальцем поправляя наушник. «Ребята дружнее, чем кажется. Тебе здесь понравится». Особенно, когда наконец почувствуешь в себе эту крутую силу бойца. Он поднял в воздух крепко сжатые кулаки. Я нехотя усмехнулась. «А летать случаем не научусь?» «Да тебя еще никто не пробовал». Эйприл развернулся и зашагал по коридору. Прежде чем махнуть рукой на прощание, он оглянулся через плечо и подмигнул мне. «В нашем мире невозможное оказывается возможным». «Элиот Шторм, рад видеть вас!» Хитори поднял голову. «Менее грозный». По его лицу было почти невозможно сказать, действительно ли он рад меня видеть. Как только я вошла без стука, глава организации Wish отодвинул некие бумаги в сторону. Закрыл крышку ноутбука, сложив руки на столе, и буквально приковал меня к месту своим пронзительным взглядом. Его кабинет оказался на удивление простым по сравнению с остальными помещениями этого штаба. Здесь пахло чистотой. Комната была функциональной и грамотно организованной. Рабочий стол, за которым сидел Хитори, одиноко стоял посередине. Офисное кресло на колесиках с высокой спинкой было отделано кожей. Канцтовары тщательно рассортированы на темно-красном отполированном дереве. За спиной Хитори у стены растянулись пустые книжные полки. На одной из них стояла кофемашина и никаких личных вещей. Теперь, узнав его фамилию, я смогла по-новому посмотреть на этого мужчину. Его фамилия и черты лица определенно говорили о том, что в нем течет гордая кровь японца. И зрение не обмануло меня в той темнице. Хитори действительно выглядел молодо, однако в его взгляде читалась мудрость. Лишь несколько морщин виднелось в уголках глаз и губ. Седина практически не тронула его истинно черные волосы. Несведущему человеку Хитори, одетый в строгий костюм, мог бы показаться самым обыкновенным, хоть и успешным бизнесменом. Точно, корпорация Wish — это всего лишь прикрытие. После секундного молчания Хитори указал на стул напротив себя. «Нам еще многое предстоит с вами обсудить, мисс Шторм». Моя кожа зудела под его пристальным взглядом, но я прошла вперед и села, стараясь держать спину ровно. Хитори откинулся на стуле, положив руки на подлокотники. «Полагаю, Эйприл Гарсия поведал вам достаточно, чтобы вы имели некое понимание происходящего». «На самом деле нет». На лице Хитори растянулась сухая улыбка. «И чем же вам не угодил мистер Гарсия?» «Дело не в нем». Я подалась вперед и расправила плечи, желая показаться менее напряженной. «Допустим, все эти ваши монстры, суперсилы, ответственность за человечество, взваленная на плечи горстки подростков и все прочее в духе Перси Джексона, правда? Допустим, все это правда». Хитори оставался невозмутимым, хотя я сомневаюсь, что он когда-либо читал или даже слышал о Перси Джексоне и его приключениях. Прочистив горло, я продолжила. «Но при чем тут я?» «Вы хотели бы вернуться домой, мисс Шторм?» «Да», — без сомнения ответила я. «Я бы этого хотела». Хитори приложил руку к подбородку, улыбаясь. Любопытство читалось в его темных глазах. «Я позволю вам отправиться обратно домой, мисс Шторм. Однако у каждой услуги имеется своя цена». «Цена?» Стул чуть скрипнул, и мужчина наклонился вперед. «Условия», — только и сказал он. «Если мне не разрешат вернуться домой, то я готова использовать силу. Правда, не уверена, что смогу справиться даже с ним». Да, Хитори выглядел старше на несколько десятков лет. Но его манера держать осанку, приподнимая острый подбородок, говорила о том, что он одолеет меня с такой же легкостью, как и любой парень в том тренировочном зале. Отец учил меня выбирать, в какую схватку вступать, а какая не стоит риска. Поэтому я спросила: «Какое условие?» «Я верну вас домой. Предоставлю необходимый транспорт. Однако я хотел бы попробовать вас переубедить». Напряжение сдавило горло. Оказаться в заточении в неизвестном месте и не иметь возможности связаться с мамой. Только от одной мысли становилось дурно. Тем не менее, я усмехнулась. Моя вспыльчивая натура бездумно пробивалась наружу. «Вы хотите, чтобы я осталась? Вы меня практически выкрали из родного города, посадили в темницу и надели кандалы. А вы бы хотели очнуться погребенной заживо, Эллиот?» Я замолчала. Я бы все равно ожила после выстрелов. Тут, в штабе или глубоко под землей. Глаза Хитори сверкнули в мягком освещении кабинета. Он воспользовался моментом и продолжил наступление. Равномерно, деликатно, но уверенно. «Позвольте мне начать. Рассказать, для чего существует наша организация. И тогда, возможно, вы попробуете вникнуть в ситуацию, пожелаете остаться и помочь нам». «Помочь вам?» Я стряхнула оцепенение. «Чем? Я видела, на что способны ваши парни. Поверьте, такое вытворять я не умею». Хитори кивнул. Стул вновь скрипнул. Мужчина поднялся, быстро обошел рабочий стол и присел на него, оказавшись ближе ко мне. «На войне каждый солдат на вес золота, мисс Шторм». «На войне?» Мои мысли словно растворились. Хитори добился желаемого. Я была готова выслушать его. Если честно, во время занятий в школе я редко слушала учителей. Весь урок я чаще всего смотрела в окно или забывалась под звучание музыки в наушниках. География, биология, литература и все остальные предметы вводили меня в сладчайший сон. В стенах школы я была не только одиночкой, но и почти полной троечницей. Не поймите неправильно, я вовсе не глупа. Я всего лишь не видела смысла в своей школьной жизни. Мой мозг переваривал информацию, полученную на уроках, хуже, чем желудок, красное мясо. Однако рассказ Хитори я слушала внимательно, даже слишком. «Нас было 4», — начал мужчина. 4 семьи, которые передавали друг другу знания о существах. Наши предки не представляли, как выглядят фантомы и когда именно произойдет первое нападение. Однако они не переставали верить в то, что однажды чудовища придут. Они понимали, что обычная человеческая армия не справится с ними. Ведь чтобы достойно сразиться с монстром, человеку нужна равная сила. Но эти семьи верили не только в фантомов. Они верили и в нашу планету. Верили, что она способна адаптироваться к новым условиям выживания. Эти семьи знали, что Земля подарит человечеству защиту в лице особых детей. Эти дети родятся до первого нападения фантомов. Они родятся в разных точках мира, в разных семьях. У каждого будет своя история и свое будущее. И однажды перед каждым из этих детей встанет выбор, чтобы обрести свою силу, — продолжил Хитори, не отрывая от меня своего пристального взгляда. — Они должны умереть. И умереть не просто так, а защитив кого-то, пожертвовать собой ради спасения другого. Или погибнуть, борясь за свою жизнь. И когда эти дети сделают выбор, подсказанный сердцем, им будет подарен шанс. Шанс вырваться из оков смерти и вернуться к жизни. Ведь если в их сердцах достаточно человечности, чтобы заступиться за другого, значит, обладатели таких сердец достойны особой силы. И это то, что произошло со мной? Так я переродилась? Потому что решила спасти чужую жизнь? Хитори кивнул. Долгие годы мои предки готовились к первому нападению фантомов. Однажды Они поняли, что не могут доверить тайну о монстрах кому-то авторитетному и сильному. Поэтому начали с малого. Первая семья выстраивала успешный бизнес законным и не очень путем. Вторая семья была не только успешна, но и обрела определенное влияние. Третья семья заполучила доступ к оружию. Благодаря этому моя семья, последняя в списке, смогла нанять на работу гениев своего дела, ученых, боевых мастеров и многих других. Мы сделали все возможное для создания маленькой частной армии под прикрытием процветающей корпорации. Я не сдержалась и фыркнула, прерывая монолог Хитори. Он приподнял бровь, но я только скривила губы и пожала плечами. Мне нечего было сказать. Я лишь удивилась тому, насколько смешно звучит эта легенда. Я всегда считала, что Wish — обыкновенная корпорация. Мне трудно было поверить, что за ее фасадом скрывается целая армия. Хитори продолжил. За долгие годы главы семей сменялись, как и фамилии, и этнический состав. Однако это не имело значения. Главное было сохранить тайну и подготовиться к неизбежному. Мои предки всю жизнь посвятили попыткам защитить нас от фантомов. На данный момент наша корпорация владеет 3 штабами. Сейчас мы находимся в Западном. Западный и Восточный располагаются на 2 разных континентах. В них живете и тренируетесь вы, подростки, бойцы. 3-й штаб, центральный, находится на территории Евразии. Там специалисты своего дела вычисляют, где и когда произойдет следующее нападение монстров. Лучшие умы инженерии создали технологию, отслеживающую приближение фантомов. В центральном штабе наблюдают за ситуацией, отдают приказы и отправляют готовые отряды бойцов устранять опасность. Однако, ровным голосом сказал Хитори, безотрывно смотря мне в глаза, даже физического превосходства бойцов, как мы успели выяснить, недостаточно, чтобы справиться с фантомом. Чтобы уничтожить одного монстра, требуется минимум 2 или даже 3 бойца. А бойцов у нас немного. Пожалуй, не стоит упоминать, что к тому же вы еще неопытные дети, вырванные из самой обыкновенной реальности. Именно поэтому вам дается время. Месяцы или годы на подготовку. Сейчас нападения фантомов крайне редки. Спешки нет, но долго это не продлится. В ближайшем будущем атаки монстров участятся, а бойцов будет критически не хватать. «И сколько у вас этих подростков-бойцов?» Мой голос прозвучал еле слышно в тишине комнаты. «В западном штабе вас 30. Не считая тебя. В Восточном — 39. В Центральном штабе живет еще один боец со своим отрядом. Они принимают активное участие в операциях. 71 боец. 71 подросток, у которых отобрали возможность жить обычной жизнью. И только 2 из них готовы к войне». Сложив руки за спину, Хитори вернулся к своему креслу. «Я не принуждаю вас оставаться, Эллиот Шторм. Каждый боец и солдат нашей частной армии сделал свой выбор сам. Однако я бы хотел, чтобы вы тщательно обдумали мое предложение. Оно весьма выгодно для вас и вашей матери. Насколько я могу судить, она одна из причин, по которой вы хотите вернуться». «Откуда вы знаете?» Хитори сдержанно улыбнулся. «Мы стараемся узнать больше о наших бойцах». Вдруг он вздохнул, чуть прикрыв глаза. «Мне очень жаль». Его голос прозвучал тише, но лицо оставалось невозмутимым. «То, что произошло с вашим отцом и старшим братом, Это горе. Примите мои соболезнования. Но вы должны знать, если вы останетесь здесь, ваших близких защитят и эвакуируют в случае нападения вблизи города их проживания. Мы также готовы предложить финансовую поддержку и медицинскую помощь при необходимости. Я на мгновение задумалась. Меньше всего мне хотелось, чтобы монстры напали на наш город. Моя мама — это все, что у меня осталось. Именно поэтому я не могу оставить ее совершенно одну, особенно после смерти отца. Ни за что. А если мой выбор не изменится? Если я все равно захочу вернуться домой? Ни один мускул не дрогнул на лице Хитори. Если вы решите уйти, мисс Шторм, мы предоставим вам необходимый транспорт. Убедимся, что вы в безопасности вернетесь домой. Он немного помолчал, его тонкие губы стянулись в ровную линию. Но мы будем вынуждены стереть из вашей памяти последние события и забрать ваши новые физические возможности. Мы не можем рисковать нашим секретом. Надеюсь, вы понимаете. После всего услышанного и увиденного я была почти уверена, что их технологии способны это сделать. Какая жуть! Как я уже говорил, добавил Хитори, посмотрев мне прямо в глаза. Выбор остается полностью за вами, Эллиот Шторм. Неизвестное мне чувство, словно язычок пламени, колыхнулось глубоко в груди. Ощущение казалось смутно знакомым, но сейчас было не время размышлять о его истоках. Я не могла оставить маму одну. Вскинув подбородок, я постаралась ответить уверенно. «Я хочу вернуться домой». Огонь в груди недовольно зашипел, словно кобра, но я тут же потушила его. В почти черных глазах Хитори что-то вспыхнуло. Еле заметная ухмылка появилась на его лице, но затем быстро исчезла. «Ваш взгляд мне очень знаком, Эллиот Шторм», — сказал он задумчиво. «Я вижу в ваших глазах желание бороться. Именно такие бойцы нам и нужны». В следующий момент его голос снова стал сдержанным. «Дайте себе 2 дня. Всего 2. Поживите здесь, посетите тренировки и лекции, пообщайтесь с другими бойцами. И если ваше решение останется прежним, приходите ко мне в кабинет. Я сдержу свое слово и верну вас домой, к вашей матери».